Но теперь, когда их предали влажной земле, он мог и то, и другое, и третье. Воля к жизни вернулась к нему. Даже с избытком. Энергия, цели, дела. Он, оказывается, многое держал про запас. Вечером накануне отъезда у него состоялся разговор с Элис. Путанный разговор. Как бы обо всем и в то же время ни о чем. Сидели на террасе, закутавшись в пледы, потягивали предобеденные виски, глядели на затуманенные очертания Гейза, на черные утесы, и каждый говорил о своем, вел свой собственный нескончаемый монолог. Эффингам преследовал свою цель — освободиться от Элис, но сделать это как можно мягче, сохраняя максимум достоинства. У Элис была своя цель — позволить Эффингаму уйти просто и спокойно, без всяких огорчительных слезных сцен, и общими усилиями им удалось плавно опустить этот груз и поставить на землю. «Наверное, я давно уже тебя разлюбила», — говорила Элис. «Я любила тебя, когда мне было 18, по-настоящему любила. И вот, может быть, моя любовь так и осталась там, в ушедшей юности». Я помню те времена, когда страдала по-настоящему, но в последние годы я уже не испытывала страданий. Возможно, это было как-то связано с Анной. Я стала как бы зрителем. Отвергнутая, но великодушная особа. Такова была моя роль. Твоя любовь тоже оказалась отвергнутой, а значит, завязался сюжет, за которым я могла следить. Перестав любить тебя, я все же нашла хоть какое-то утешение. А потом появился Деннис, и он мог бы вернуть мне настоящую боль, но я неизменно относилась к нему как к низшему, как к слуге. Так вот, я освобождаю тебя, Эффи. Анна удерживала тебя, и благодаря ей я провела возле тебя несколько сказочных лет. Но Анна ушла, дала тебе свободу. Это время, когда ты был рядом, я всегда буду вспоминать с благодарностью. Будем считать это чем-то вроде подарка, который ты вручил 18-летней девчонке, по-настоящему любившей тебя. «Это приключение завершилось», — говорил Эффингам. «Все прошло, и ты тоже, потому что ты была частью этого. Я мог любить тебя. А ведь и в самом деле был день, когда я любил тебя, только как кого-то, связанного с этой историей. Я любил тебя ради Анны или чтобы воспротивиться Анне. Мои чувства были сосредоточены на ней, но не на тебе». Может, я сделала ошибку, и в самый важный для нее момент оказался вдалеке. Может, надо было поступить иначе, не знаю. Мне кажется, теперь тут была какая-то неизбежность. Мы все находились в ее, Анны, сне. Смерть Анны. Вот уж чего, несомненно, нельзя было избежать. Вот чего мы все напряженно ждали. Каждый из нас внес свою лепту в эту церемонию, а теперь каждый волен поступать как ему угодно. Мы вернулись в наши реальные жизни, к нашим реальным задачам, и одному Богу известно этот сон о смерти, эта пьеса, наполненная последними вопросами, сделала ли она нас лучше. С Максом Эффингамом перед отъездом поговорить наедине не удалось. В последние недели Макс как-то неправдоподобно быстро обветшал, иссох, и будто позабыл все, что когда-то знал о мире. Похороны умерших стали как бы его похоронами, и его вместе с теми тремя торжественно вынесли из мира. Остальные только фантазировали о смерти, а его уже облекли в погребальный саван. После ланча Эффингам дал понять, что сейчас уезжает, пожал Максу руку, пробормотал разные пожелания, счастья, здоровья. Старик улыбнулся, но к себе не пригласил, никаких пожеланий на дорогу не высказал.